287. Многое может быть совершено самими, когда ясна цель и тверд шаг. Обстоятельства магнетизируются мыслью. Они гнутся под молотом воли и приобретают нужную форму. Потому и сказано: «Ищите Царствие Божие и правды Его, а остальное приложится вам». Если все сознание направлено на основную мысль, то элементы окружающей среды начинают гармонизироваться с нею и отвечать ей. Огненная энергия духа побеждает сопротивление сфер. Победа отмечается состоянием сознания. Многое зависит от понимания того, что временность внешних условий не может состязаться с постоянством и непреходимостью духа, который всегда благодаря этому побеждает, если соблюден принцип до конца, то есть выдержаны испытания на постоянство и длительность устремлений. Трудно продвижение в условиях города или в низинах, но представьте себе, что устремление сохранило свою силу, а условия изменились. И в далеких горах, в условиях горных и магнетических, расцвет всех способностей, подготовляемых ранее, достигнет высоты небывалой. Но если устремление умерло, то и горы не помогут. Представьте себе контакт с учителем, утвержденный, пронесенный через жизнь в условиях горных или там, за гранями этого мира, где низшие слои не мешают и не воздействуют тяжко. Самое главное — огонь духа пронести победно через все земные условия жизни, не угашая его, и выдержавшему до конца венец света. Потому учитель настаивает на том, чтобы качество постоянства и неуклонной, несломимой твердости устремления было закалено прочно. Порхающих мотыльков не нужно. Не нужно и тех, кто гоняет за разными учителями. Нужно испытанное сердце, чтобы можно было его вести по трудному пути архата. Приходящие и уходящие, приходящие вновь, подумайте о неуклонном следовании за владыкой всегда и везде, во всех делах и во всех мирах. Только такую мерою протолкнетесь. Говорю о полнопреданности, яро устремленной и яро устремляющей в то будущее, когда все достигается. Дети мои, магнитом своего сердца держу вас в лучах моих. Но и вы явите рвение должны, чтобы луч мог вызвать вас созвучие ответное, ибо на созвучии основано восхождение духа.